Императорский дворец сиял в ночи тысячами огней. Сквозь сотни окон изливались яркие лучи света. Вырывались взрывы музыки, слышались бесчисленные голоса. В честь именитых гостей давали большой бал. Пёстрая толпа гостей, прибывших из миров, где перья, чешуя или шерсть заменяли шёлковые одежды, веселилась в громадных залах и дегустировала напитки. Глаза узкие и круглые, как тарелки. Глаза фасеточные и глаза без ресниц оживлённо блестели в свете тысяч люстр. Смешные силуэты блуждали в саду среди светящихся цветов из системы Ахернара. Словно для напоминания, что Империя умеет не только развлекаться, около 20 кораблей одновременно поднялись в воздух, заглушив музыку рёвом двигателей. Лёгкие разведчики и призраки взлетели раньше, а теперь настала очередь тяжёлых крейсеров. Блеск их корпусов на миг затмил созвездие. Они следовали на базу в районе Плеяд. Гордона празднество практически не коснулось. Вместе с Зартом он поучаствовал в церемонии выхода Джаларна. Затем все трое поднялись в кабинет императора. Гордон догадывался, что очень многие задаются вопросом, почему это какой-то землянин без чинов и званий повсюду сопровождает владыку империи. «Зря я бросил Каркхана», – сказал он. «Он еще не совсем оправился». «Его охраняет моя личная гвардия», – пояснил Джал. «На совещание он прибудет. И еще один человек, которого, думаю, вы отлично помните». На пороге кабинета появился высокий широкоплечий мужчина в форме флота. Черные волосы коротко острижены, бронзовый загар на лице. Гордон вскочил. «Хэл Беррел!» Офицер посмотрел на него с удивлением. «По-моему, мы не знакомы». Гордон опустился в кресло. Разумеется, Хэл его не узнал. Да, он стал незнакомцем для лучших друзей и для любимой. Двусмысленная неприятная ситуация. «Капитан Беррел», – начал Джаларн, – «вы помните агрессию Лиги против Империи, когда на меня совершили покушение, и брат вынужден был встать во главе государства?» «Разве можно это забыть, Ваше Величество?» Загорелое лицо Беррела просветлело. «Под руководством принца Зартарна мы здорово всыпали Лиге у до неба». «Бросив против нас свои армады», – продолжал Джаларн, – «Шоркан распространил по всей галактике послание, которое я хочу напомнить». Он сделал жест. Стенное панно засветилось, превратившись в экран телестерео. На нём появился тучный, широкоплечий, седоголовый человек, пронзительные насмешливые глаза которого, казалось, светятся в полумраке помещения. Решительный и твёрдый голос завершал образ человека вне морали и предрассудков. «Шоркан», – растерянно прошептал Гордон. Он хорошо помнил всевластного циничного диктатора Лиги Тёмных Миров, с которым когда-то боролся, не жалея сил, в то время как судьба Империи висела на волоске. «Слушайте», – поднял руку Джаларн. И Гордон невольно заново пережил свой уже однажды пережитый страх, когда Шоркан, как и тогда, сказал: «Зартарн – это вовсе не Зартарн, он самозванец. Звёздные короли и бароны, не жертвуйте собой ради никчемной цели». Экран телестерео погас. Хэл Беррел с удивлением посмотрел на Джаларна. «Я это отлично помню, Ваше Величество. Его обвинения были столь смехотворны, что никто не придал им никакого значения». «Он говорил правду», – произнёс Джаларн. Хэл Беррел смотрел на своего повелителя в полном недоумении. Потом растерянно повернулся к Зартарну. Тот улыбнулся. «Да, Шоркан говорил правду. Мало кто в курсе дела, но получилось так, что несколько лет назад я изобрёл и испытал на практике метод обмена разумом с людьми из других миров и эпох. Один из этих людей, присутствующий здесь, Джон Гордон. Именно он был тогда в моём теле и привёл Империю к победе. Шоркан узнал об этом.